Глава 10. Во дворе дома Дмитрия шумела ребятня, контролируемая сударушками-пенсионерками, чинно гулявшими взад-вперед перед домом. Машину я припарковала, выбрав уголок потемнее и подальше от пешеходных маршрутов, но с хорошим обзором окрестностей. Дмитрий, положив ладонь на мою руку, слегка сжал ее, погладив запястье. Его глаза, отражавшие свет неблизких фонарей, влажно мерцали. «Татьяночка», — проговорил почти шепотом, — «с тобой все удается. Судьба тебе ворожит, что ли?» «Судьба», — отозвалась я, — «и сама ворожу тоже. Смотри». Я достала из бардачка замшевый мешочек с гадальными костями, распустила веревочку. Бандиты, перегнав машину от дачи Филипповых до своей мастерской, спички горелой с пола не тронули. Уцелели не только кости, но даже бумажки в несколько сотен рублей, лежавшие в бардачке так, как я их там положила. «Выходит, недаром тебя ведьмой зовут? Почетное звание». Я поморщилась. «Это кличка, Дмитрий. Так меня уголовники зовут». «Я знаю, ведьма, чародеи должны отличаться от пестрой массы способностями и умом, так что не морщись». Я исполнила его желание, улыбнулась и со вздохом ответила. «К сожалению, любезный, ты на чародея не тянешь». «Какой чародей?» — он коснулся лбом моего уха. «Разве чародей попадает в передряги так, как я?» Ситуация постепенно развивалась в интимную сторону. Это было лишним. Каким бы симпатичным он ни был, и я вытряхнула из мешочка кости. 3 + 17 + 33. Сочетание нечетностей. Окончание, завершение, эпилог, иллюзия, в которой живет человеческий ум, дробящий на части непрерывность действий. День сменяется ночью. За расставанием следует встреча. Будьте готовы встретить утро нового дня. Я продекламировала это Дмитрию по памяти, как короткое стихотворение. Он смотрел на меня распахнутыми, слегка удивленными глазами, с мягкими искорками в глубине зрачков. Мне хотелось взъерошить его волосы, погладить щеки. Это не влюбленность, не слабость. Это наваждение, наведенное предчувствием расставания после совместно пережитых волнений. Это наваждение всего лишь. И я была его сильнее. Я его контролировала и сопротивлялась ему. А Дмитрия, похоже, оно одолевало. Обижать его не хотелось, поэтому вести себя следовало осмотрительно и осторожно. Тем более, что назревший разговор о деньгах господ Филипповых начать только еще предстояло. «Утро нового дня», — задумчиво повторил он. «Надеюсь, оно будет приветливее вечера. Хотя чего сетовать на свободе и в безопасности в обществе очаровательной женщины? Не расслабляйся, приятель». Не удержалась я. Погладила такие его по щеке, почувствовала, как он напрягся. Не скажу, что это не доставило мне удовольствия. Счет нашего времени идет на минуты. Пашина братва, скорее всего, уже на коней садится, а искать нас начнут с самого простого, с проверки квартир. Слава богу, трезветь начал. Смотрит на меня уже не так завороженно. «Десятка моя, вон она, дожидается. Сейчас домой заскочу 10 минут, и, как ты выразилась, на коня. 20 минут меня здесь не будет, это точно. А к утру за город выберусь и ищи ветра в поле. Мне проще, а каково тебе? Останешься здесь, возле разворошенного осиного гнезда? Слушай, приподнялся осененной идеей. Едем со мной». «Что? В Чебоксары?» «Да!» Я невесело рассмеялась. «Дурашка ты увлекающийся». Он, привлеченный теплотой слов, опять потянулся ко мне, и я поспешила его остановить. «Бросить свои дела здешние и вас, Филипповых, на произвол судьбы? Избежать с тобой в Чебоксары? Эксгумация, Дима!» Он в сердцах крепко выругался, стукнул кулаком о кулак так, что треск раздался, и сморщился от боли. Да, кулакам его сегодня досталось. Не следовало бы ему делать таких жестов. «Ты думал, все кончилось?» «Думал. Пока мы только от мафии избавились. И то не до конца. Бежать тебе надо, а мне оставаться, расхлебывать остатки. Советую бросить ларьки и квартиры или поручить их продажу, что ли, верному человеку есть такой? Найдется. И бежать к своим, не теряя времени, слышишь, Дмитрий? Затормошила его, призадумавшись. Прямо сейчас и отсюда. Ребята, вы это, так сказать, низовое подразделение, довольно малосильное. Обратись, Паша, к начальству, к утру выезды из города будут контролироваться полностью. Возьмут тебя, запоздавшего, за жабры. Он смотрел недоверчиво, но с податливой робостью. Его присутствие в городе связывало мне руки, и сгущать краски имело смысл. Переборщить я не опасалась. Пока свежо у него впечатление от происшедшего, верить он не будет. А что в будущем сомневаться начнет, пусть даже не доехав еще до своих Чебоксар, это меня не волновало. Выудив из бардачка ручку, Дмитрий на клочке бумаги нацарапал несколько цифр и отдал его мне. Чебоксарский телефон, проговорил очень серьезно. Я оценила его шаг должным образом. Этим он отдавал себя, Веру и Аркадия в мои руки. Позвонишь – встретим. Что еще? Подумал, потирая лоб. Деньги, подсказала я. Деньги для взятки в прокуратуру. Сколько? Опять этот вопрос. Но не поворачивается у меня язык запросить с них третью шкуру. Не знаю, качаю головой, но думаю в разумных пределах. Сообразно, конечно, делу. Приготовим, ты позвони только. И замолчал опять. Пора. Пора было его спроваживать. Во мне уже тлело нетерпение. Едешь? Почти выкрикнула. Да, отрубил он. До утра из города уберусь. На дачу заверну, бумаги свои забрать. Я о бумагах твоих помню. Не забываю я о них ни на минуту. И голову уже ломаю, как бы мне там побывать раньше тебя, истребитель бомжей. Дачу, Дмитрий, сожгли. Соболезнующим тоном сообщаю ему. Сгорела она дотла. Я раньше тебя очнулась, видела. Это поразило его. Он даже на секунду глаза зажмурил. Не переживай, попыталась успокоить. Жизнь дороже, наживешь еще. Он понял мою двусмысленность по-своему и приободрился. Наживу, согласился со злой уверенностью. Постараюсь. На этом мы с ним расстались. Пожали на прощание руки, а когда рукопожатие затянулось, я позволила нам хороший поцелуй на память. Склонившись над его коленями, я сама открыла защелку двери, распахнула ее для него. Уходя, он несколько раз обернулся. Я взглядом проводила его до подъезда и, запустив двигатель, медленно выехала со двора. В третий раз я проехала мимо сторожки Ефимыча, по ухабам плохой дороги, между штакетниками, мимо сарайчиков и особняков. Дача Филипповых представлялась мне сейчас неким отправным пунктом, началом развития событий очередной главы «Дело о кассе ювелира». Эта глава, при отсутствии дачи, обещала быть последней. Девятка кралась, покачиваясь на ухабах, с погашенными фарами, с работающим на пониженных оборотах двигателем. Я очень надеялась, что происшедшие здесь военные действия, завершившиеся пожаром и, возможно, последовавшие за этим визиты официальных лиц, по ходу деятельности обязанных интересоваться происшествиями такого рода, утомили недреманные очи Ефимыча, притупили его бдительность, и он не заметит или не обратит внимания на машину, сверхосторожно проползшую мимо. Как бы там ни было, но вглубь дачного массива я проникла беспрепятственно. Дача сгорела действительно дотла, как я и уверила Дмитрия. Куча головешек, печная труба и много-много мусора. Снег от пожара и мороза превратился в ледяную корку, ровно покрывшую землю и громко хрустящую под ногами. Я обходила пожарище, пока не определила наверняка место, где раньше была веранда, и не ошиблась. Под слоем остывших уже углей обнаружились обгорелые, но уцелевшие половицы, и даже гвоздодер оказался здесь же, звякнул, когда я на него наступила. Удивляясь своему бесчувствию, и жилка внутри не шевельнулась, расчистила тайник от хлама, подняла крышку и отбросила в сторону. Кейс был на месте, сухой и чистый, будто только что из моих рук. Положив его в машину, я отерла снегом вымазанные сажей руки, высушила их тряпкой, нашедшейся под сиденьем, и совсем уже собралась от холода и горелой вони нырнуть в гостеприимное машинное чрево, но была остановлена осторожным вопросом, прозвучавшим неожиданно откуда-то сбоку и сзади. «И кто это здесь на сей раз?» — раздался в безветренной тиши негромкий голос. На белом снежном фоне черным силуэтом человек в распахнутом полушубке, в коротких, с обрезанными голенищами валенках и с тросточкой ружья наперевес. Ефимыч. «Я, дед, не пальни ненароком». И, видя его неослабевающую настороженность, уточнила. «Гену Слепко на днях по твоей просьбе подвезла до города. Признал?» «Признал». Содрал кверху ствол своей гаубицы. «И чего ты здесь?» Осведомился, не делая ко мне и шага. «Тебе объяснить?» Я, засунув после снежного мытья замерзшие руки в карманы, привалилась к боку машины. «Желательно». Он меня узнал, перестал бояться и ответил поэтому язвительно зло. Перенервничал, видно, сегодня. Нервы у меня тоже не веревочные, но ругаться с ним сейчас не следовало. «Не буду тебе ничего объяснять», — прошипела сквозь зубы. «Ты же видишь, что я не воровка. Взять отсюда нечего», — кивнула на пожарище. «Не смей поэтому на меня кричать». Он подошел ближе, всмотрелся. «Точно ты. Я тебе сейчас, Ефимыч, деньги дам. Нужны тебе деньги?» Он оперся на ружье, как на палку. Засопел. «После меня, может быть, вскоре, может, под утро приедет сюда Дмитрий Филиппов. Возможно, будет ковыряться в головешках. Ты не мешай ему. Лучше всего не замечай совсем. А если он сам обратится?» Принял Ефимыч уже и деньги, и мои условия. «Тогда другое дело, отвечаю. Но то, что я здесь была, не говори. Ладно?» «Больно мне надо», — вскричал он в сердцах. «Устал я от вас. Провались вы к лешему. То портфель ему сбереги, то не замечай его. А самому человека по уху стукнуть, что сплюнуть». Понесло Ефимича жалобами на свою беспокойную жизнь и несло до тех пор, пока я не всунула в его кулачок бумажки, добытые из бардачка. Ощутив их в руке, он замолчал, постоял еще немного и, хрустя валенками по литку, отправился во свояси, на ходу буркнув через плечо. «Не скажу и не замечу, будь спокойна. Ефимыч слово держит». Выехав на трассу, я свернула в противоположную от города сторону и остановилась сразу. Как только нашла на обочине место, достаточно широкое, чтобы не беспокоиться за судьбу, слушая, как проносится мимо редкие в это время суток машины. Погасив огни, заглушив двигатель, в тишине, в темноте и неподвижности, я, наконец, позволила себе расслабиться. Откинулась на подголовник, прикрыла глаза, глубоко вздохнула и минут пять, не меньше, слушала, как шумит в ушах, как гудит усталое тело, наливаясь расслабляющей тяжестью, как кровь пульсирует в висках. Через пять минут я оценила глубину усталости, позволила себе обратить на нее внимание, перестала бороться с ней, приняла как факт и отдалась ей покорно, вся, без остатка. Уж так получилось, что от сего момента и до утра ничего срочного не было. Отлилась прекрасная пауза, горячие сутолоки последних дней. И я решила, не изобретая забот, пустить ее всю на отдых. Гнать машину в город мне сейчас не хотелось. Вероятность встречи с Дмитрием на пустой ночной трассе существовала, а я не была бы ей рада. Узнав мою машину, даже только предположив меня за рулем, он мог заподозрить неладное, потому что делать мне здесь, по здравом размышлении, не имея, конечно, в виду какие-то известные обстоятельства, было нечего. Рисковать не стоило, а тратить время, колеся по незнакомой местности в поисках объезда, мне не хотелось тоже. Нет у меня времени для того, чтобы так неумно его транжирить. То ли навалившаяся усталость двинула мерки, то ли не заметила я в попыхах, кейс оказался тяжелым, почти неподъемным. Сломав шпилькой запоры, я открыла его и ощупала содержимое. Это был тот случай, когда предположение подтверждается блестяще. Он был под завязку заполнен плотно уложенными пачками денег. Ни золота, ни бумаг я не обнаружила, что тоже соответствовало ожидаемому. Включив освещение приборного щитка, я оценила достоинство купюр, осмотрев несколько наугад взятых пачек. Прикинула. Содержимого с лихвой хватало для удовлетворения чаяний моих заказчиков, компаньонов Аркадия. Закрыв крышку и щелкнув замки, я сбросила кейс на пол. Шлепнулся он классно, тяжело, с глухим стуком. Вернувшись на подголовник, не сразу поняла, что остаюсь на удивление спокойной. Спокойствие тонкой, падающей без брызг струйкой, заполнило меня до краев, не оставив места ни удовлетворению, ни облегчению, ни радости. Нет, нервно это все-таки способ зарабатывать таким образом себе на хлеб насущный. Как бы там ни было, а чемодан денег стоил потраченных усилий. Эта мысль произвела на меня впечатление, согрела ноги и плечи, закрыла глаза и погрузила в мягкий, пушистый сон без сновидений. Усталость и напряжение прошедшего дня сделали свое дело. И не проносящиеся со свистом мимо редкие машины, ни завывание поднявшегося к утру ветра меня не беспокоили.